«А они не похожи на колонистов», — удивленно произнес Стюарт. «Вы посмотрите, среди рабочих есть мутанты. Я отчетливо вижу трехглазого парня». Храбров приложил к глазам бинокль. Пол оказался абсолютно прав. Почти треть грузчиков имела определенные физические отклонения. При этом их никто не притеснял, ни малейшего намека на рабство или плен. Тосконцы работали наравне с захватчиками. «Нет ничего вечного», — философски заметил японец. «Политика Алана претерпела серьезные изменения. Но в гуманность великого координатора я не верю. Правитель слишком хитер и прагматичен. У агрессоров возникли проблемы с местным населением, и они нашли разумный компромисс. Другой версии предложить не могу». «А колонисты чувствуют себя здесь по-хозяйски», — проговорил шотландец. «Никакой маскировки и усиленной охраны. Двигатели работают так, что слышно в Дарвиле. Строители не боятся нападения. Не опрометчиво ли?» «Нет», — откликнулся Аята. «Все представляющие опасность племена и отряды в западном районе давно уничтожены. Мы находимся в тылу наступающей армии. Экспедиционный корпус наверняка движется и с юга». «Но ведь туда направились Крис, Рона и Олан», — воскликнул Воржиха. «Будем надеяться, им удастся избежать встречи с оккупационными войсками», — произнес самурай. «Местность в степи хорошо просматривается, и заметить форпосты несложно». «Особенно, когда стоят столь высокие сооружения», — вставил Карс, указывая на размещенные по периметру площадки пулеметные вышки. На каждой несли службу по два десантника. Солдаты внимательно следили в бинокль за джунглями, в готовности в любой момент нажать на спусковой крючок. Мощный свинцовый поток без труда остановит нападение дикарей. На более сильного врага аланская оборона не рассчитана. Невольно Храбров подумал о Лусвилле. Город станет большим сюрпризом для захватчиков. Вряд ли Возан решится штурмовать укрепления оливийцев. Единственный выход – найти приемлемый для обеих сторон компромисс. Не исключено, что Алан по такой схеме и действует. Стараясь не терять время и людей, полки обходят крупные очаги сопротивления, подчиняя значительную территорию. Разобраться с разрозненными, слабеющими населенными пунктами можно и потом. Исследовать базу отряд не собирался, а потому, как только стемнело, воины отползли назад и, сделав приличный крюк, двинулись дальше. Соблюдая меры предосторожности, во время ночлега костер не разжигали, его сразу увидят аланские наблюдатели. Группа находилась в тылу противника и боялась себя обнаружить. Встреча с десантниками не сулила ничего хорошего. Следующие 200 километров друзья осилили за 8 дней. Темп продвижения значительно упал. То и дело путники уходили с шоссе. Почти каждые полчаса в одну или другую сторону проезжала колонна машин. Изредка по магистрали курсировали патрульные бронетранспортеры. Старая полинявшая форма и маленький состав отряда сразу привлекут внимание захватчиков. А потому, заслышав приближающийся рокот, солдаты мгновенно прятались в джунглях. Все чаще стали попадаться форпосты. Многие из них были уже отстроены и принимали колонистов. Чтобы обойти опасное место, группа делала значительный крюк, который иногда затягивался едва ли не на половину суток. Подобная медлительность ужасно раздражала путешественников, и Стюарт предложил захватить один из грузовиков. Вариант Пола отвергли сразу. Далеко отъехать не удастся, а шум поднимется серьезный. Служба безопасности развернет настоящую охоту на наглецов, которые осмелились посягнуть на собственность Алана. Риск слишком велик и неоправдан. Воинам приходилось мириться со своим незавидным положением. Между тем, отряд уже постоянно натыкался на поселения колонистов. Тоскона обживалась последовательно, основательно и надолго. На расчищенных полях колосилась краж, на пастбищах бродили сотни конов, кое-где возводились небольшие заводы по переработке сельскохозяйственной продукции. Каждый месяц на Оливию прибывали десятки тысяч поселенцев. По примерным расчетам землян, за прошедшие 7 лет на планету высадилось около 1 000 000 человек. Скоро местные жители растворятся в огромной массе аланцев. Ассимиляция пройдет тихо и незаметно. Группа остановилась на очередной привал в глубокой чаще леса. Привалившись спиной к дереву, Аята задумчиво произнес: «Я ненавижу великого координатора и его советников. Они бездушны, жестоки и высокомерны, но нельзя не признать, то, что сейчас происходит на Тосконе, необходимо и ее коренным жителям. Дикие суровые места преображаются буквально на глазах. Да и в чем виноваты простые колонисты? Алан задыхается от перенаселенности. Они на свой страх и риск отправились осваивать чужой мир. Сколько их погибло? Наверное, не 1 000. И все ради того, чтобы получить маленький клочок земли. А наемники и солдаты, безжалостно уничтожающие оливийцев, сколько народов и племен уже истреблено», — возразил Стюарт. «Они убийцы. Командование экспедиционного корпуса хочет получить материк полностью очищенным от инакомыслящих. Правителю нужны преданные и послушные подданные. Возану нет прощения». К удивлению землян, в разговор вмешался Карс. Обычно властелин предпочитал избегать этой темы, но сегодня не удержался. Отрицательно качая головой, тосконец устало вымолвил: «Я тебя понимаю, Пол, но ты не прав. Нельзя судить весь народ за поступки отдельных людей. Вместе с нами, деля последний кусок хлеба и подставляя грудь под пули, шли 3 аланцев. Неужели Белаун, Салан и Троул в ответе за действия великого координатора?» «Конечно нет», — ответил шотландец. «Солдаты лишь выполняют приказы командиров. Если они ослушаются, то сразу отправятся под трибунал. Во время боевых операций это смертная казнь. В любой армии поддерживается строжайшая дисциплина и требуется беспрекословное подчинение». «И не забывай», — вставил Храбров. «Десантники умышленно никогда не убивали мирных жителей. Грязную работу делали наемники, отребья земли. Воевать же с вооруженным противником – прямая обязанность солдат. Кроме того, мы ведь так и не поняли, почему аланцы взяли оливийцев на работы по созданию баз. 3 года назад Возан за подобное предложение отправил бы любого подчиненного под суд. А теперь это норма. По форпостам спокойно бродят рабочие мутанты». «И даже инженеры», — добавил самурай. «Я сам видел, как тосконец о чем-то бурно спорил с аланцами. Надо сказать, в выражениях и жестах он не стеснялся. По сути дела, великому координатору все равно, кто покоряет планету». «Особенно, если захват осуществляется руками самих оливийцев», — произнес Карс. «Правильно», — подтвердил Аята. «Местные жители уже стали подданными Алана, и большинство вряд ли раскаивается, кем они были еще несколько лет назад, разбросанными в разных частях материка кланами, вечно борющихся за выживание и пытающихся не деградировать до первобытного состояния. Ужасная трудная жизнь. Постоянный голод, болезни, стычки с бандами головорезов. Перспективы на будущее отнюдь не радужные. Подняться до уровня былой цивилизации нет шансов даже у Лусвилла. Можно сохранить знания, культуру, но необходимы еще развитая промышленность и технологии. А это все утеряно безвозвратно», — тяжело вздохнул Вацлав. «К сожалению», — вымолвил японец. «И вот тут появляется Алан, вечный враг, убийца миллиардов предков, покоритель планеты. Но неожиданно захватчики предлагают мир, а вместе с ним защиту от бандитов, дешевое продовольствие, новую одежду и машины. Многое из того, что было строкой в книжке, сказкой для детей, вдруг стало реальностью. Отказаться от благ очень тяжело. Обывателю понятны лишь простые истины. Зачем ему гордая голодная независимость, если дома плачет ребенок, а мать или жена умирает от отсутствия лекарств? Тонкий и грамотный ход. Если я прав, то аланцы сделали первый правильный шаг в освоении Оливии». «В таком случае зачем нужны наемники?» — поинтересовался Воржиха. «Их миссия выполнена?» «Ну почему же?» — усмехнулся Тина. «Работы воинам хватит надолго. Надо очистить территорию от всякой мрази, проводить разведку, охранять лагеря колонистов. До полного покорения материка еще далеко. На очереди у Нима и Аскания». «Кан вряд ли обладает прежними возможностями», — с улыбкой заметил Стюарт. «Ему придется умерить свои амбиции», — сказал самурай. «Союзные города не потерпят погромов и беспричинных убийств». «Думаю, мы скоро все узнаем», — вымолвил Русич. «До Фолса остался один переход, 4 часа пути». Ранним утром отряд двинулся вдоль дороги на запад. Выходить на шоссе путешественники больше не решались. Количество людей и машин на магистрали увеличилось в несколько раз. В некоторых местах слой грунта, нанесенного веками на шоссе, оказался выбит колесами и гусеницами проезжающей техники. На поверхности появилась ровная гладь великолепного тосконского покрытия. Оно пережило ужасные катаклизмы и отлично сохранилось. Захватчикам не придется его даже восстанавливать. Группа шла по северной стороне магистрали, она казалась более безопасной. В случае преследования воины могли укрыться в густых зарослях. Вряд ли аланцы решатся углубляться далеко в джунгли. В 10 километрах от Фолса путники наткнулись на первый пост. 2 вышки, бетонированное укрытие и 3 бронетранспортера. Все сделано на совесть. Возле машин дремали солдаты патрульного батальона. Среди них было немало тосконцев в форме песочного цвета. Этот факт подтверждал предположение Аята. Алан заключил союз с каким-то оливийским государством, имеющим свою хорошо подготовленную армию. Трудно сказать что-либо об условиях договора, но местные бойцы чувствовали себя рядом с аланскими пехотинцами на равных. Они постоянно держались вместе. Значит, подобные взаимоотношения поощрялись командованием. Другое дело наемники. 4 землян сидели отдельно от десантников и общались только между собой. Они люди другого сорта. Кое-что начало проясняться. Обойдя заставу, путешественники двинулись дальше. Но уже через 5 километров воины заметили еще один пост. Он выполнял совершенно иные функции. Находясь ближе к городу, караульные занимались проверкой документов и досмотром вещей. Оборонительные задачи перед этим подразделением не ставились. Тем не менее, земляне отчетливо осознали, что у них возникли серьезные проблемы. Алан ввел на подчиненной территории удостоверение личности. Оккупационные власти теперь контролировали любое перемещение местного населения. Во всех городах и поселках наверняка несли службу армейские патрули. Человек, долго засиживающийся в кабаках или бродящий по ночным улицам, обязательно привлечет их внимание. Преодолев узкую полоску леса, друзья наконец вышли к Фолсу. Вскоре стало понятно, сходу в город не прорваться. Десятки наблюдательных вышек, посты на дорогах и огромное количество двигающихся машин. Появление вооруженных людей будет замечено сразу, и тогда тщательной проверки не избежать. Воины единогласно решили уйти на север и создать в лесу временную базу. Чтобы проводить разведку в Фолсе, необходимо основательно подготовиться. Группа изменила направление и углубилась в джунгли. Подходящую поляну удалось найти лишь к вечеру. Она находилась примерно в 8 километрах от города. Расстояние вполне безопасное. Товарищи придется ждать долго, и полноценный лагерь не помешает. Здесь можно спокойно отдохнуть, запастись продовольствием, подготовиться к переправе на Униму. Сомнений в успехе рискованной акции не возникало. 2 суток солдаты строили базу. Для большей надежности и безопасности шалаши сооружались на деревьях на высоте 4 метра от земли. Ни один хищник не доберется до такого убежища. Очень серьезно воины занимались маскировкой. Противник находится очень близко, и периодическое прочесывание джунглей не исключено. Аланцы очень исполнительны и педантичны. надо предусмотреть самое неблагоприятное развитие событий. Все это время путешественники внимательно следили за городом. Сменяя друг друга, наблюдатели с помощью бинокля изучали посты и заставы десантников. Впрочем, пехотинцев экспедиционного корпуса среди караульных оказалось немного. В основном службу несли местные бойцы, прекрасно знающие людей и окрестности. К счастью, Фолс был большим городом. За 200 лет с момента катастрофы он не уменьшился, а наоборот, увеличился в размерах и по численности. Сейчас в нем проживало не меньше 100 тысяч человек. Кроме того, в южные кварталы постоянно прибывали аланские колонисты. Армия захватчиков невольно соединила разбросанные тосконские населенные пункты в единую сеть. Резко увеличилась миграция. Кто-то переезжал в новый район, кто-то вел торговлю, кто-то просто путешествовал. Появилась целая каста бродячих нищих. Они обладали соответствующими документами, но солдаты на контрольных постах смотрели на их грязные бумаги с откровенным пренебрежением и сквозь пальцы. Пока Алан не собирался бороться с бедностью, а горожанам и вовсе нет дела до чужаков. Западная Оливия преображалась. Как любой цивилизованный мир, она имела хорошую транспортную инфраструктуру, развитые города, возрождающуюся промышленность и тысячи обездоленных, отверженных, никому не нужных людей. Натыкаясь на безразличие и черствость, бродяги блуждали в поисках пропитания. Удивительно, что им вообще сохранили жизнь. После двух декад наблюдения воины приняли решение о проведении разведки. Друзья собрались возле костра и приступили к обсуждению плана операции. Первым заговорил Стюарт. Он считался специалистом в данной области. «Наиболее слабым звеном охраны является поле кражи вдоль океана», — вымолвил шотландец. «Возле него нет дорог и стационарных постов. Раз в 4 часа патруль из 3 человек обходит северные кварталы. Попасть в пересменок большого труда не составит. Таким образом, группа легко и быстро проникнет в город. Даже соблюдая все меры предосторожности, на это уйдет не более 30 минут». «А как же само побережье?» — спросил Аята. «Поле находится примерно в 100 метрах от воды. Несколько раз мы наблюдали купающихся людей. Они могут что-нибудь увидеть или услышать. Риск слишком велик. Неужели нет более безопасных маршрутов?» «Вряд ли», — пожал плечами Стюарт. «Миновать посты ведь не главное. Важно, где выйдут разведчики. Восточные кварталы населены коренными фолсцами. Тосконцы хорошо знают друг друга, а наша форма трехгодовалой давности чересчур бросается в глаза. Возле океана в основном живут рабочие заводов, строители и грузчики, то есть горожане с меньшим достатком. Они не столь подозрительны и придирчивы. Там же наверняка размещают иммигрантов из дальних мест Оливии. Появление чужаков не вызовет особого интереса». «Не забывайте об одежде», — вставил Храбров. «Проблема очень серьезная. Мы долго не расставались с формой и теперь угодили в западню. Аланцы сразу узнают в нас бывших наемников. Признаюсь честно, я в затруднении. Не знаю, как выйти из сложившейся ситуации». «Решение простое», — проговорил Карс. «Вечером тепло, и многие после купания предпочитают идти полураздетыми. Кое-что из вещей позаимствуем на песке. Надо лишь закрыть пятно на груди. В городе придется действовать по обстоятельствам. В Фолсе есть кварталы нищих, и лучше маскироваться под них». «Но где он расположен?» — перебил мутанта Воржиха. «Не будешь ведь спрашивать об этом на улицах?» «Конечно нет», — ответил властелин. «О таком пустяке расскажет любой чернорабочий судоверфи. В поисках заработка бедняги собираются у самого оживленного места». «А им является строительство порта», — закончил мысль Пол. «К сожалению, возле кораблей много охраны. Группа полуголых людей — довольно необычное зрелище». «Тут два выхода», — вмешался самурай. «Либо испачкать в грязи штаны, либо найти какие-нибудь выброшенные тряпки. Нищие по-другому и не одеваются. Остается определиться с составом отряда и временем выхода», — произнес шотландец. «Я предлагаю начать выдвижение ровно в 20 часов». «Не слишком светло?» — с сомнением в голосе спросил Русич. «Нет», — возразил Стюарт. «На то, чтобы дойти и переодеться, у нас уйдет не меньше часа. К этому времени закончится рабочий день на заводах и стройках. На пляжах будет много купающихся. Мы без труда растворимся в толпе оливийцев. И не забывайте, в районе судоверфи может действовать комендантский час. Со всеми проблемами необходимо разобраться до его наступления».